Так повелось. Напишет Чехов новый рассказ и читает его родным. Часто при этих чтениях бывал и Левитан. Пьесу «Иванов» он услышал впервые тоже в авторском исполнении. Понравилась она ему и в театре. Чехов писал об этом брату Александру 24 ноября 1887 года. «Чтение пьесы не объяснит тебе описанного возбуждения. В ней ты не найдешь ничего особенного. Николай, Шехтель и Левитан, то есть художники, уверяют, что на сцене она до того оригинальна, что странно глядеть». Левитан переживает вместе с Антоном Павловичем удивительный успех его первой повести «Степь». Читает ее в декабрьской книжке «Северного вестника», передает ему восторженные отзывы читателей. Чехов заходит в сумрачный номерок Левитана. Видит холсты, прислоненные к стене, перевернутые. Эти дозревают. Видит свежие мазки, только что положенные на уже знакомых картинах. Чутким зрением проникновенного пейзажиста замечает, как от холста к холсту художник шагает все увереннее. В доме на Кудриной было много веселья. Здесь молодел убеленный сединами писатель Григорович, и расправлялись морщины на лице у поэта Плещеева. Особенно бурно веселились в день рождения Чехова. Играли, исполняли шуточные танцы. Смех не умолкал. Сколько тут разыгрывалось сверкающих остроумием импровизаций, каких только забав не придумывали. В Москве широкую известность приобрели «Шмаровинские среды». Они получили свое название по имени хозяина дома в Савеловском переулке на Стоженке. Шмаровин после женитьбы стал богатым человеком, и дом его был широко открыт для людей искусства. В среду приходили художники различных эстетических убеждений, все, кому дорого общество собратьев. Они рассаживались за большим столом, рисовали, писали акварелью. Левитан тоже бывал у Шмаровина. Рисунки часто разыгрывались в лотерею. Приходили на среды артисты, писатели, меценаты. Иные из них покупали грошовые лотерейные билеты пачками и становились обладателями набросков даже законченных композиций, принадлежавших перу или кисти Левитана, Коровина, Поленова, Нестерова. Здесь можно было услышать пение Шаляпина, монолог артиста Ленского, игру блестящих пианистов. В 12 часов по полуночи звучал гонг, возвещавший конец трудам. Шумное общество приступало к трапезе, поднимались тосты. Завсегдатаем сред бывал литератор Геляровский, дядя Геляй. Он сочинял экспромты, острые юмористические стихи, песни. Был шуточный гимн сред, который исполнялся, когда произносился уже не один тост. Шмаровин покупал работы художников. У него собралась целая коллекция, и там было много левитановских полотен. Расходились под утро с тем, чтобы через неделю вновь посетить дом, где так любили и оберегали искусство. Адольф Левитан тоже посещал среды. Его знали как умелого рисовальщика. Особенно удавались ему зарисовки типажей. Старший Левитан мыкался по гостиницам, очень нуждался, кормясь неверным заработком журнального художника. Братья не ладили, всегда жили в разных номерах и встречались чаще всего в многолюдном обществе. Не было у них родственной близости, а их родство в искусстве даже грозило еще большей рознью. Адольф ревниво относился к растущей известности младшего брата. Теперь, говоря о картинах Левитана, все реже прибавляли к этому имени словечко «младший». Ясно, что похвала и внимание относились к молодому пейзажисту. Антон Павлович, который нередко встречался с Адольфом на страницах одних и тех же журналов, в письме к Лейкину сообщал, что с ним живет художник Левитан. В скобках заметил, не тот, а другой, пейзажист. Левитан-старший был известен в журнальной среде, Левитан-младший — в большом искусстве.